Дача в Сокольниках. Под потолком горела керосиновая лампа с зеленым абажуром и разноцветными стеклянными висюльками. Окна дачи покрылись морозным узором, пощелкивали дрова в печке голландки. Княжна Ольга, закутавшись в оренбургский платок, сидела в кресле и курила папиросу, вставленную в длинный черный мундштук. Полковник Прилуков шагал по комнате. — Княжна, неужели вы не понимаете, в какую нелепую авантюру ввязались? Ольга молча курила, слушала. — Ваш брат собирал драгоценности для спасения Николая Александровича. Вы вложили в это мероприятие все, что оставила вам покойная матушка, да светится память ее. Брата убили, ценности исчезли. По салонам ранней эмиграции, по тем, кто ушел сразу после революции и большевистского переворота, поползли слухи, что ваша семья присвоила собранное. Так? Да, полковника, это было невыносимо. Задели честь моего покойного брата, мою, всей семьи. Знаете, в чем ваша ошибка, княжна? Нет. Вы и ваши друзья покинули Россию до гражданской войны. Вам всем удалось перевести в Швецию капиталы, вывести ценности, даже антиквариат. Вы ходили на яхтах по неведомым фьордам, играли в теннис, ездили на лошадях, а в это время люди дрались и гибли. Если бы ваши молодые люди прошли школу братоубийственной войны, возможно, вы бы не попали в такое катастрофическое положение. Вы преувеличиваете, Константин Валентинович. Никакой катастрофы нет. Позвольте, княжна, я закурю. Прилуков сел к столу, достал портсигар, щелкнул зажигалкой. Помолчали. Вы на грани провала. Один из ваших друзей погиб, второй в ЧК. Он ничего не скажет. Не уверен. Он слишком молод и неопытен, слишком слаб. Для того, чтобы найти ценности, вы должны были легализоваться и осесть в Москве, устроиться на работу. Пойти пиш-барышней к большевикам? Да, княжна. А вместо этого вы придумали историю с французской бандой. Зачем? Мы думали отвести от нас внимание чекистов. Господи, если вы шли на такое дело, неужели нельзя было найти опытных, битых, стрелянных людей, профессионалов, бывших контрразведчиков? Я хотела сама искупить вину своей семьи. И со мной пошли пятеро честных людей. Пятеро влюбленных? Пусть так. Но помыслы их были чисты. Особенно, когда они раздевали людей на улицах. — зло усмехнулся Прилуков. — Вы уходите со мной? — Нет. — Хорошо. Тогда напишите мне письмо, что вы отказались от моих услуг и получили валюту. Я буду просить, княжна, вашего разрешения пробыть здесь до утра, а то ночью трудно добираться до города.